Глава 19. Я почему-то ожидала, что наш первый поцелуй будет яростным, даже животным, а он оказался спокойным и осторожным, нежным. Губы Вейла были мягче, чем я думала. Его борода щекотала мой подбородок. Сначала он просто провел ртом по моим губам, будто изучал их форму, смаковал их послевкусие. Затем его губы раздвинулись, поцелуй стал глубже, и язык Вейла, потрясающе застенчивый, коснулся моего. Моя голова затуманилась, все закружилось, и это никак не было связано с переутомлением. Я ощутила его резкий выдох, и этот единственный крошечный знак того, как сильно он желал меня, зажег что-то во мне. Меня внезапно ошеломили близость Вейла, тепло его обнаженной кожи, его вкус, его запах. Когда я поцеловала его в ответ, из моего горла вырвался тихий звук. Сильнее, глубже. Мой пыл был встречен с таким энтузиазмом, что я затаила дыхание. Он крепко держал мою голову, пока его язык исследовал мой рот. Один поцелуй перетекал в другой. Боги, я никогда никого так не целовала, словно действовала по наитию. Не нужно было ничего обдумывать, угадывать, что нравится ему. Я всегда думала, что подобную легкость ощущают все, кроме меня. Одна его рука двинулась к моему затылку и запуталась в волосах. Другая спустилась к талии. Большой палец нырнул между пуговицами моей рубашки и коснулся голой кожи, отчего я ахнула. Его язык скользнул по моему, а потом Вейл отстранился. Я обнаружила, что в порыве страсти опрокинула его на кровать. Мир был таким нечетким, таким далеким. «Ты ранен?» — тихо сказала я. «Ты даже не представляешь, насколько мне лучше!» — низко рассмеялся он. Но потом его улыбка погасла, и он бросил на меня долгий взгляд. Я поняла, что означает его молчание, точно услышала в нем вопрос. В ответ я развела бедра и подчинилась его властному желанию. Его глаза потемнели. В них отчетливо читалось вожделение, пронзившее меня до глубины души. И мне пришло в голову, что все это наверняка очень рискованно, что голод, с которым Вейл смотрел на меня, прижимал к кровати, может быть связан не только с сексом. Но я не боялась. Нет, страх шел откуда-то еще, подпитываемый не грубостью Вейла, а его нежностью. «Ты дрожишь, мышка», — сказал он, убирая с моего лба прядь волос. Я скользнула пальцами под пояс его штанов, дотронувшись до живота. Мягкая кожа, твердые мышцы, чуть подрагивавшие от прикосновения. «Ты тоже». Мой голос был хриплым. Вейл слегка опустил голову, словно хотел воспринять эти слова через свои губы, но остановился, не коснувшись моих. Никто из нас не шевелился, не подавался навстречу почти поцелую, не отводил взгляда, не пытался расстегивать одежду другого. Я смотрела в лицо Вейла, на его черты, озаренные сине-серебряными бликами, и вспоминала очертания подаренных роз. Несмотря на раны, он походил на изысканную статую, дышащую жизнью произведение искусства из камня, неподвластное времени и бытию. Он был вечен, я же быстротечна. Он легко мог проникнуть вглубь тайн, над которыми я билась всю жизнь. Разве можно быть таким похожим на человека и в то же время так поразительно отличаться от него? И все же. Уголок его рта напрягся. Видимо, он хотел улыбнуться, но при этом смотрел на меня так грустно, что мое сердце разрывалось. Я всегда задавался вопросом, «О чем ты думаешь?» — пробормотал он, когда смотришь на меня так. «Как?» «Так, словно я — формула, которую нужно вывести, и ответ невероятно интригует тебя». Я невольно улыбнулась. «Интригует» — подходящее слово. «Подходящее?» Между его бровями залегла морщинка. Меня сильно поразили его застенчивость и неуверенность. Я определенно не была готова к этому. Мой ответ кое-чего стоил для него. Целого мира. «Да», — подтвердила я, — «и замечательная». Хотя мне не удавалось разгадать Вейла и его бесчисленные секреты, но я любила их, несмотря ни на что. Все препятствия, стоявшие между нами, напоминали о том во мне, что давно утратило смысл. Впервые я радовалась тому, чего не могла постичь, и знала, что Вейл тоже видит красоту во мне, в моих несовершенствах. Я провела ладонью по животу Вейла, наслаждаясь тем, как содрогаются его мышцы. «Хочу, чтобы ты снова поцеловал меня. И еще хочу избавиться от этой одежды». «М-м-м», — протянул он, приблизив рот к моим губам и изображая нежелание. Лишь один миг, за которым последовал новый поцелуй. Крепкий, жесткий, требовательный. Он целовал меня так, будто наше время было на исходе, так, будто он был человеком. Его рука скользнула по моей рубашке. Большая ладонь распласталась по моему животу, словно он не знал, куда двигаться, вверх или вниз. О, боги, я и сама не была уверена, где хочу чувствовать эти руки, везде, скорее, тотчас. Я оторвалась от поцелуя лишь для того, чтобы сдернуть через голову свою рубашку. Меня окутал холодный сквозняк. Вейл слегка отстранился, несмотря на мой протестующий, яростный вздох. Янтарные глаза окинули все мое тело, всю выставленную напоказ кожу. Теперь я не сомневалась, в его взгляде был голод. «Бойся», — прошептал голос в глубине моего сознания. Но я никогда не боялась смерти. Вдобавок этот голод питал мой собственный. Моя грудь напряглась от желания, точно взывала о прикосновениях. Все мое влажное нутро желало быть заполненным. Его глаза любовались мной. Это продолжалось целую вечность и одновременно мгновение. Наконец желание переполнило его. Он потянулся к застежкам моих штанов, рывком расправившись с ними. Я приподняла бедра, помогая ему, и едва штаны были отброшены, как его рука очутилась между моих ног. Прилив наслаждения заставил меня изогнуться. Я вскрикнула, мои ногти впились в его спину, и тело само начало льнуть к нему. Однако он держал меня прижатой к постели. Я был прав той ночью. Он тихо простонал, его губы изогнулись в ухмылке, явно удовлетворенный. «Ты хочешь этого?» Да, тогда он был прав, чего я даже не стыдилась. Я хотела его уже давно. Той ночью я впервые представляла его, доставляя наслаждение самой себе, воображая его руки вместо моих. И с тех пор я занималась этим все чаще. Теперь, когда его руки действительно были на мне, когда его пальцы кружили усредоточие моего желания, боги, это было лучше, чем я мечтала. Было трудно говорить. Трудно думать. Он наверняка знал это и дразнил меня, хоть я видела, что и ему трудно сосредоточиться. Он прикрывал глаза всякий раз, когда я сладко вздыхала. «Ты тоже долго думал об этом?» Моя рука скользнула глубже под его пояс, прошла вдоль гладкой кожи и курчавых волос, наткнулась на член, жесткий, напряженный под тканью. Он откликнулся на мое касание. Я потратила миг, всего лишь миг, поглаживая его орган вверх-вниз, достаточно нежно и, уверенно, достаточно дразняще. Просто чтобы убедиться, Вейл знает, что мы на равных. Он улыбнулся в ответ на мой поцелуй так, будто действительно знал это. Но потом я пылко впилась в его губы и расстегнула пуговицы. Время. У нас не было времени. И, казалось, он в тот же миг вдруг осознал это, потому что вжал меня в кровать. Наши поцелуи сделались неистовыми и беспорядочными. Его язык изучал мой рот, пальцы проникли в меня, и внезапное давление вызвало у меня приглушенный стон. Мои бедра раздвинулись шире, но когда я попыталась выгнуть их ему навстречу, он удержал меня. Поцелуи переместились с моих губ на щеку, достигли уха. Его дыхание ласкало чувствительную кожу, зубы покусывали мочку. Я никогда не думала, что это может быть так приятно. Затем губы двинулись вниз, к моему горлу, и замерли там. Язык прижался к моей коже. Он едва дышал. Мое сердце колотилось. Я была уверена, что он чувствовал мой пульс, обонял его. Целое мгновение мне казалось, что он отважится это сделать. Целое мгновение я думала, что сама этого хочу. Но он просто скользнул ртом по моей шее и челюсти, возвращаясь к губам для поцелуя. Затем нажал большим пальцем там, где сходились все мои потребности, и это вместе с проникновением его пальцев в меня вызвало новую волну удовольствия, от которой я задохнулась. «Время!» Я оттолкнула Вейла. Мои глаза, встретившие его взгляд, сообщали о всех моих желаниях. Я уже поднималась на четвереньки, желая, чтобы он вошел как можно глубже, но он остановил меня. «Нет, я хочу видеть твое лицо». Я заколебалась. Видимо, у меня был неуверенный вид, так как Вейл улыбнулся. Улыбнулся во весь рот, обнажив смертоносные клыки. «Ты уже насмотрелся на меня? Это несправедливо». Было так странно. Он у моего горла. Клыки могут впиться мгновенно, но это не пугало и не ошеломляло так, как мысль о том, чтобы позволить ему смотреть мне полностью обнаженной в глаза. Но тут его пальцы обхватили мой бутон наслаждения, и я приглушенно застонала, видя по его ухмылке, что он владеет мной и знает это. И он был прав. Он мог обладать мной так, как хотел. Я позволила ему толкнуть меня на кровать. Мои ноги раздвинулись и обвили его бедра. Он томно поцеловал меня, когда я опустила руку, чтобы подвести его к моему входу. И мы застонали, как только его член надавил на мою плоть. Он убрал мою руку, прижал меня к кровати за предплечье, чтобы удержать на месте, и тут же вошел. Я была такой мокрой, полностью готовой. Ему понадобился всего лишь один толчок, чтобы взять меня целиком. Раньше я никогда не сталкивалась с таким размером, как у него, и этот первый толчок оказался почти болезненным в лучшем смысле этого слова. Я даже не поняла, что издала стон, пока не услышала, как он шипит от удовольствия, зарывшись в мои волосы. Первые толчки были медленными, мои бедра кружили и стремились плотнее прижаться к его бедрам, чтобы заставить его войти глубже. Я задыхалась всякий раз, когда он проникал в меня под новым углом. Он приподнялся, так чтобы посмотреть на меня, и мне сразу захотелось отвернуть голову, отвести взгляд. Но он взял меня за подбородок и держал его, глядя в глаза. Он медленно вышел из меня, затем снова вошел, углубился, чуть не оторвав мои бедра от кровати. По позвоночнику пробежали искры. Удовольствие растеклось где-то глубоко во мне. Моя свободная рука искала, за что можно ухватиться, нашла его плечо и сжала так сильно, что, несомненно, оставила следы. Он держал меня в напряжении несколько мучительных, невероятных секунд, наблюдая за тем, как мое дыхание учащается от малейших движений. «Да?» — тихо спросил он. «Да», — ответила я. «Боги, да, да, да». Он вновь отстранился мучительно медленно. Следующий толчок был сильнее. Я невольно издала стон, прерывистый, отчаянный. Еще раз, быстрее, сильнее. Он по-прежнему смотрел на меня серьезно и сосредоточенно, а я желала отвернуться, спрятаться, но была бессильна. Его янтарно-золотистые волчьи глаза так и пронзали меня. Еще. Он медленно увеличивал скорость и давление. Его свободная рука скользнула по изгибам моего бедра и талии, накрыла твердый сосок как раз тогда, когда он снова толкнулся в меня. На этот раз мой стон превратился в крик. «Да?» — спросил он. «Да», — ахнула я. Мы так и не отрывали взглядов друг от друга. Он расшифровывал меня, разгадывал, так же, как я разгадала его. Я вся была перед ним, подобно проекции его крови на стене передо мной, и я чувствовала странную, крепкую уверенность в том, что он наслаждается зрелищем. Наслаждался не только он. Ведь он отпустил мой подбородок, а я не перестала на него смотреть. Я почти не моргала, пока он трахал меня еще и еще, совершая тщательно выверенные, все более размашистые движения. Он быстро постигал меня, узнавал, что мне нравится, под каким углом его член исторгает из меня самые громкие стоны. Он знал, что мне нужно. Благодаря отчаянным, бессмысленным мольбам, слетавшим с моих губ совершенно неосознанно. Каждый мой мускул и каждая часть сознания настроились на него. Удовольствие было невыносимым, мучительным. Мне хотелось запрокинуть голову и выкрикивать его имя, но точно так же хотелось зарыться лицом в его гладкую кожу и просто вкушать его запах. Я не сделала ни того, ни другого, потому что не могла отвести от него взгляд, видя, что и он смотрит, что мы оба запоминаем черты друг друга. И боги, он был прекрасен. Прекраснее, чем его кровь, прекраснее, чем любые слова восхищения. Все казалось ничтожным по сравнению с тем, как он понемногу расходился, тонул в удовольствии, как я тонула в нем. Теперь я хватала за его плечо, а его пальцы крепко, до синяков, сжимали мою руку. Мои ноги сцепились вокруг его бедер, побуждая его входить в меня быстрее, сильнее. Изголовье кровати стучало о стену в нарастающем ритме, который вторил моему сердцебиению. Его губы искали и находили мою щеку, шею, заглушали мои крики. И все же он снова отстранился за считанные секунды до высшего наслаждения. Его член вошел в меня так сильно, что он придержал меня за талию, не давая моей голове впечататься в изголовье. Он встретился со мной взглядом. Я знала, как сильно он хочет увидеть завершение этого эксперимента. Так же сильно, как я. «Да?» Его голос звучал напряженно, будто даже это короткое слово потребовало от него предельной концентрации. Я ответила на его следующий, столь же сильный толчок, подавшись к нему, сжавшись вокруг него. «Да», — задохнулась я. «Да». Он прижал меня к кровати за плечи. Я вновь приподняла бедра, ощущая эти последние движения. Мы смотрели друг на друга, кончая вместе. Я еле-еле удержалась от того, чтобы не опустить веки во время взрыва удовольствия. Перед глазами плясали белые всполохи, а крик, вырвавшийся из моего горла, должно быть, отдался эхом в пустых коридорах древнего здания. Но боги, это стоило того. В его взгляде, затуманенном и одновременно пронзительном от экстаза, я различила такое выражение, будто он смотрел на саму богиню. Кончая, он сделал глубокий толчок. Я извивалась вокруг него, чтобы отдать и принять каждую частичку нашего общего удовольствия. Затем все стихло. К нам вернулась действительность, все еще расплывчатая. Вейл опустил голову, его лоб прижался к моему. Я ощутила укол вины, видя, как он дрожит. Столько травм и такое перенапряжение. Неважно, что его исцеляли магические зелья. Он скатился с меня и будто бы непроизвольно обхватил мое тело, притянув меня к своей груди. Я никогда не любила объятий. Мне становилось жарко и тесно, но тело Вейла было идеальным. Не холодным и не горячим, не слишком твердым, не слишком мягким. Казалось, оно создано для того, чтобы соответствовать моему. Я позволила обнять себя. Ресницы затрепетали от внезапного утомления, и я ощутила ужас. Вейл был моим экспериментом, не более чем задачей, ответ на которую я искала. Я думала, будет легче отпустить его, как только я найду все неизвестные в этом уравнении. Но выяснилось, что ответа нет нигде, и одновременно он везде. Нет, Вейл не был лекарством от чего-либо. Он был совершенно новой болезнью, которую я стану носить в себе вплоть до моего неизбежного конца. Я не желала отпускать его. Я не любила прощаться. Лучше уйти первой. Но за каждым из нас придут рано или поздно.